132. Гуру. Принимая в щит стрелы супротивников света, не допускайте, чтобы они помимо щита могли задеть вас, вызывая болезненную реакцию. Огненный щит психической энергии не прободаем, да, если держится твердой рукой. Стрела может вернуться и поразить пославшего ее. Возвратный удар неизбежен. Главное, зла не желайте вредительствующим, ибо следствие своих действий они навлекут сами на себя и без вас. Их пожалеть даже можно.